Событие 50-е. Тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы. Лев Яшин. Это, наверное, специально сделали местные. Они поставили на 30 декабря только один матч. Хоккейный клуб «Давос», ЦСКА ВВС. Ну и нормально. Дьявол, он как всегда в деталях. Еще ведь две игры есть. Это хоккейный клуб «Давос» ЛТЦ «Прага» и ЛТЦ «Прага» ЦСКА ВВС. О чем это говорит? А говорит это о том, что... Аркадий Иванович, ты тут паузами нас не стращай. Пуганая, ты дело говори. Тарасов-старший, который Анатолий формально лидерство главного своего соперника Чернышова принял, но зубы показывал. Чехи две игры в Новый год играют с разницей всего в 2 часа, пояснил аксиому Аркадий Иванович. Вовка сидел на предматчевой накачке и не понимал, куда клонит тренер. Мысль промелькнула, но она ему не понравилась, и он ее отбросил. «И что?» – опять набычился армеец. «Ну, вам не понравится». Чернышов развел руками, Вовка хмыкнул. Выходит, зря он мысль выбросил. Правильная оказалась. «Нужно выиграть у аборигенов с минимальной разницей, чтобы перед нами они чехов вымотали, чтобы били с ними насмерть, зная, что шанс на победу еще есть. А если мы им сейчас штук 20 закатим, то они завтра будут еле ползать и только разомнут чехов». Чернышов закончил свою речь, остановившись прямо против Тарасова. Постояли, померились взглядами. «Хитро, конечно!» Бобров встал с соседнего места и плечом Аркадия Ивановича чуть отодвинул с дороги. «Пошли, мужики, игра покажет. Я слабакам поддаваться не буду, я потом себя уважать перестану». «Может, опять пусть двумя пятерками играют?» Выходя последним, предложил Фомин. Он не совсем чтобы поддерживал тренера, но понимал, что в случае проигрыша нашей команды ЛТЦ «Прага» и Чернышова, и весь хоккейный СССР ждут непростые времена. Твердо же пообещали, что победят. Югославам, когда проиграли, проиграют через 4 года. По футболу на Олимпиаде в Хельсинки даже разбираться не стали. Разогнали ЦДКА и все. А тренера отправили к черту на куличке. Ладно. ЦДСА разогнали, без разницы. ЦСКА ВВС, наверное, не разгонят, а вот с Чернышовым не все так однозначно. И ведь именно Вовка предложил Аполлонову так поступить. В смысле, тренера поставить только одного и именно Чернышова. Может, медвежью услугу и Аркадию Ивановичу услужил. И всему советскому хоккею не выпустят больше никуда до смерти Сталина. Матч начался с того, что тройка Анатолий Тарасов, Евгений Бабич, Всеволод Бобров на 20-й секунде забросили шайбу местным. А через минуту еще одну. Чернышов вздохнул и прокричал замену. Поменялись. Вышли бывшие спартаковцы Юрий Тарасов. С денег Зигмунд, Иван Новиков. И за 2 минуты забили еще 2. И Чернышов махнул рукой. «Выходите. Если выигрывать, то тогда с максимальным счетом, чтобы чехи нас, по крайней мере, опасались». Отправил он динамовскую пятерку на лед. Хоккейный клуб «Давос» все еще играл первым составом. Да, судя по скамейке, запасных у них не лишку, всего 12 человек в команде, кроме вратарей. И они даже, если бы и хотели, то 3 пятерки не выставили. Вовка легко выцарапал шайбу обратным хватом при вбрасывании и отправил ее стоящему на усах Николаю Медведеву. Тот щелкнул, отрывая шайбу ото льда, и направил ее в верхний правый угол ворот в 9. Дзынь, и попав в штангу, шайба оказалась в воротах. Шла 5-я минута. Счет стал 5-0. За те пару минут, что они были на льду, Фомин 3 раза выигрывал вбрасывание и 2 раза раздавался свисток английского судьи, возвещающий о взятии ворот давосцев. Еще и половины первого периода не прошло, а на табло лампочки показывали 7-0. Над стадионом нарастал гул. Половина городка с женами и детьми пришла поболеть за своих, насладиться игрой, а игры нет. Русские прижали их ребят, как несмышленышей каких к воротам, и забрасывают одну шайбу за другой. А на половине поля этого ВВС один только вратарь переминается с ноги на ногу у ворот и время от времени делает махи руками. Очевидно, чтобы согреться. Зажав клюшку между ног. Торчит у него. Сволоты. Погода преподнесла сюрприз. Не колотун бабай, но 15 градусов, написано мелом на информационном щитке. И температура продолжает падать. Солнце, утром забравшееся на голубой небосвод, сейчас спряталось в тучах, не черных грозовых, но снег может в любую минуту пойти. Люди на трибунах закутались в одеяло, прыгали, чтобы согреться, и водоносы с термосами сновали, не переставая. И судя по тому, что градус боления повышался, и в термосах было что-то тоже с градусом. Грок там, скорее всего. На перерыв ушли при счете 9-0. Местные подняли такой гвалт на трибунах и даже пытались на поле выбегать, что хоккеисты Давоса собрались и наладили подобие игры в обороне. Все одно. Дворовая команда играет со сборной СССР. Это не поменялось. Ну, стали они грубить и биться даже с теми игроками, которые без шайбы. В 21 веке аборигенам бы столько штрафного времени записали, что им до конца третьего периода втроем играть, но англичанин и чех, второй арбитр, пока только замечания раздавали или вообще не замечали нарушений со стороны хозяев. Продолжалось это до того, как Василию Комарову разбили нос клюшкой. И тут же пришлось англичанину свистнуть и швейцарца удалить. Фомин через 10 секунд и реализовал большинство. В раздевалке не веселились, счету не радовались. Во-первых, грубая игра вымотала, а во-вторых, пришел Фоминых и раскричался на Бориса Бочарникова, какого хрена он местного на борцовский прием подловил и бросил. Зачем типа с местными отношения портить? И так ведь разгром будет. Самое интересное, по мнению Фомина, в другом было. Прием проведен по всем правилам. Атака игрока, владеющего шайбой. Но чешский арбитр удалил Бочарникова на 2 минуты. Это наводило на нехорошие мысли. А как завтра их матч будут судить с чехами именно этот англичанин? Вторым будет швейцарец. Но особой любви к русским после этого матча у него точно не будет. Закончилась игра под похоронный марш для хоккейного клуба «Давос». Счет общий за 3 периода 19-1. А еще весь третий период играли при приличном снегопаде. Плюс темнеть начало. Лампочки над стадионом и даже прожектора включили, но снег пропускал лучи света так себе, и битва была в потьмах. Именно так одна шайба в самом конце и залетела в ворота Григория Макарчана. Он ее просто не увидел. Зато сколько воплей было на стадионе, когда чешский арбитр засвистел, засчитывая взятие ворот, прямо победа в войне. В воздух в прямом смысле этого слова чепчики кидали и мужчины, и женщины.